«А ну, поди сюда», — сказала она Анюте. «А ну, погляди мне в глаза». «Нет, ты глаз своих бесстыжих не отводи, ты признавайся». «Что она сделала?» — спросила Саша. «А вы у ней спросите». «Ну и мать, ну и семья! Да я пироги нарочно пересчитала. Она, гляжу, все вертится, все вертится». «Да не брала я! Не брала я вашего пирога!» — виновато голосом, привыкшим оправдываться, закричала Аня. «И не заходила я даже на кухню». «Ага, знаешь, что на кухне стоят». «Аня, это правда?» — спросила Саша. «И совсем даже неправда!» — Аня плакала в голос. «Мама, это я взяла». В комнату вошла Зоя. «Это я взяла». И, взглянув на нее, Саша поняла, что пирожок взяла Аня. «Уйдите», — сказала она хозяйке. «И ты, Зоя, уйди». Саша чуть не вытолкнула Зою за дверь. Обернулась к дочери и стала трясти ее за плечи. «Скажи, признавайся, лучше будет». Ослепнув от бешенства, Саша плохо различала Анино побелевшее, перекосившееся лицо. «Говори, отвечай, украла?» «Не скажу», — говорила Аня. «А вот не скажу». И тут Саша ударила ее. Ударила, увидела остановившиеся Анины глаза и ударила еще раз. Аня молчала и вдруг вырвалась, крикнула: «Не люблю я тебя!» и выбежала в сени. Прошел час, а может и больше. Саша умыла лицо холодной водой, покормила Катю, молча села к столу. И, склонившись над супом, который налила ей Анисия Матвеевна, сказала: «Позовите ее». «А ее тут нет», — ответила Анисия Матвеевна. «Я уж искала». «Как нет? Она же без пальто», — отодвигая тарелку, сказала Саша. «А я уж Дмитрия послала, уж с полчаса, как Дмитрия послала», — ответила Анисия Матвеевна. «Встретила его и говорю: ищи, говорю, пропала девка». Не помня себя, Саша выскочила во двор, захлебнулась морозным воздухом и побежала по улице, на которой уже однажды искала Аню, а в другой раз — дружка. Но, едва завернув за угол, она увидела Митю. Он шел в одной гимнастерке и нес на руках Аню, завернутую в шинель. Не обменявшись ни словом, все трое вернулись домой. «Гляди-ка, матушка, — сказала Анисия Матвеевна, — вот кого драть-то надо! Вот где вор укрылся!» Под кроватью, ни жив, ни мертв, лежал дружок. «Подикся! — говорила Анисия Матвеевна. Но он будто прирос брюхом к полу. Анисия Матвеевна вытолкнула его из-под кровати веником. Он опрокинулся на спину, задрал лапы кверху, притворился мертвым. «Эх, злодей ты, злодей!» — фальшивым голосом приговаривала Анисия Матвеевна. «Вот правду говорят, знает кошка, чье мясо съела. Как ты Аню стала допрашивать, он шмык сюда! Это ж надо, чтобы у собаки такое хитрое было соображение!» И вдруг комнату переполнил отчаянный Анин плач. «Не бей дружка! Мама, не надо его бить!»